Глава 4. Опасные зоны светской беседы. Вы из тех, кто говорит о себе: «Ненавижу разговоры ни о чем». Значит, пришло время исключить эту фразу из вашего личного словаря. То, что светская беседа – нечто несущественное, тупое, скучное, ненужное и сложное – это миф. То, что она ни о чем – это тем более миф. Думайте о светской болтовне как о необходимом разогреве, без которого важный разговор чреват опасностями и травмами, которых можно было бы избежать. Говоря это, я хочу подчеркнуть, что существует важное неписанное правило любого человеческого взаимодействия. Начинайте с малого, а потом прокладывайте путь дальше. Зачин должен быть общим, легким и простым, а потом постепенно переходите к конкретному, проблематичному и сложному. Завязывание отношений между людьми начинается, когда повышается градус близости, то есть надо не спеша сокращать расстояние между вами и собеседником. Но ни в коем случае нельзя торопиться. Даже двое, страстно полюбившие друг друга и жившие с тех пор счастливо до конца своих дней, все же с чего-то начинали. Они в самый первый раз сказали друг другу «здравствуй» и немного поболтали, просто так. А многие считают, будто светская беседа только мешает. Но на самом деле она открывает дорогу к глубокому и осмысленному общению. Почему? А потому что если вы устремитесь вперед, как танк, пытаясь с места в карьер перейти к интимному общению, не сказав человеком и двух слов, это будет все равно, что подбежать к незнакомцу и одарить его горячим поцелуем. Конечно, это может и сработать, чего только не бывает. Но шансы нанести жестокое оскорбление гораздо, гораздо выше. А более того, оно может быть так велико, что вы навсегда оттолкнете от себя человека, который мог бы когда-нибудь потом и ответить на ваш поцелуй. Такова суть светской беседы – понизить вероятность нанесения оскорблений и повысить шансы на налаживание контакта в будущем. Имея все это в виду, давайте рассмотрим темы и понятия, которых не следует касаться в светской беседе с представителями практически любых культур, если хотите добиться успеха. Да, их можно затрагивать, когда вы узнаете собеседников получше. На самом деле, легкое их касание является четким сигналом, что вы сокращаете дистанцию и подпускаете человека к себе. Но пока вы еще не вышли на этот уровень, постарайтесь полностью избегать следующих тем. Первое – внешность. Второе – деньги. Третье – секс. Четвертое – политика. Пятое – религия. Да-да, все знают, что это очень интересно. А можете, конечно, игнорировать указанные правила, но только на свой страх и риск. Давайте поговорим об этом подробнее. Внешность. Как лучше всего высказаться по поводу чьей-то внешности? Ответ – никак. Просто воздержитесь. Точка. Клинический психолог доктор Деста предлагает вашему вниманию правило 5 секунд, которое гласит: вы можете делать замечания по поводу чьей-то внешности, если и когда недостаток можно исправить за 5 секунд. А если на это потребуется больше времени, промолчите, особенно если это ваше личное мнение. Если у человека на губах налипли крошки, можете сказать об этом, потому что стряхнуть их не займет и секунды. Если кто-то выглядит уставшим и растрепанным, ничего не говорите, потому что вряд ли он за 5 секунд с этим справится. Если ожерелье надето задом наперед, можете что-то сказать. Если человек одет слишком официально для конкретного случая, спокойно промолчите. Он ведь прямо сейчас переодеться не сможет, верно? В общем, избегайте делать замечания по поводу веса, возраста, размеров тела, одежды, состояния зубов, шрамов, прыщей, травм, расовой принадлежности, типа волос или прически, роста, очертаний лица, Одним словом, вы поняли. Так что если вы видите, что человек сильно обгорел на солнце, промолчите. Если вы начнете восклицать: «О боже, вы так сильно обгорели!», то лишь привлечете к нему внимание, и человеку будет некомфортно под осуждающими взглядами. А если вы сейчас думаете: «А может, сделать ему комплимент?», скажу, что это столь же опасное минное поле, сколь и тонкое завуалированное оскорбление. А вот, например, тема похудения. А вы видите, что ваша старая подруга сбросила вес, и говорите: «Вау, ты так сильно похудела! Выглядишь потрясающе!» А потом узнают, что у нее было онкологическое заболевание. Она проходила химиотерапию, сильно похудела, и это ее глубоко расстраивает и смущает. Ой, а может, дело вовсе не в онкологии, а просто она похудела естественным путем и теперь думает: «Не знала, что раньше меня считали толстой. Что ж, теперь буду знать». И снова «Ой». А ваше замечание выглядит как осуждение, даже если вы хотели сделать человеку комплимент. По мнению специалиста по пищевым расстройствам из Лос-Анджелеса, доктора Лорен Мюльхайм, именно по этой причине лучше полностью избегать замечаний по поводу веса, фигуры или пищевых привычек. А даже если вам кажется, что вы делаете комплимент, на самом деле вы выносите оценочное суждение о том, какие формы тела или образ жизни лучше, а какие хуже. К примеру, человека хвалят за то, что он похудел, а он замечает лишь условный характер высказанного замечания. То и собеседнику не понравится, если этот человек снова наберет вес. А другие люди, находящиеся рядом, будут думать: «Получается, он и мою фигуру критикует». А минное поле во всей красе. Лучше вообще не поднимать подобные темы и не касаться пищевых привычек, сколько вы едите, какую пищу, в какое время и так далее. Это может вам сильно навредить, если не сказать большего. Избегайте критических высказываний на тему диетических ограничений или вегетарианства. Размеры порций, чистоты и здоровья пищи, ее стоимость, вида, в котором ее употребляют, аппетита, вкусов и предпочтений. Еда – вопрос сугубо личный, и вы не успеете и глазом моргнуть, как обидите людей до глубины души. Есть еще один важный нюанс. Если вы хотите сделать комплимент, делайте его по поводу того, чем человек гордится. И вам это известно наверняка. То есть он это может держать и держит под контролем. Если вы хвалите человека за цвет глаз, значит, хвалите за то, к чему он руку не приложил. Следовательно, он может счесть ваше замечание поверхностным. Еще хуже, если вы хвалите в нем то, что ценно в ваших глазах, а не в его. Например, мужчины могут оскорбить женщину, сказав, что она сексуальная, даже не представляя, что она считает эту черту самой малоинтересной в своей личности. Люди, как правило, чувствуют, что их действительно хвалят, если похвала сформулирована как признание их тяжелого труда, силы, доброго нрава, уникальных личностных качеств, творческих усилий и вообще, как много они вложили в свой самый любимый проект, чем бы он ни был. Деньги. Это минное поле не такое опасное, просто обходите его стороной. Допустимые вопросы и замечания. Кем вы работаете? Что вам нравится в вашей работе? И все такое прочее. Недопустимые вопросы и замечания. Сколько вы зарабатываете? Сколько денег вы скопили или инвестировали? Сколько вы заплатили за что-нибудь, в том числе за дом или машину? Сколько у вас кредитов? Можете ли вы позволить себе то, либо это, или нет? Какая у вас кредитная история? Денег не одолжите? Резоны очевидны. Разговоры о деньгах – кратчайший способ очутиться на неудобной и ухабистой почве, где полным-полно недопонимания, осуждения и оскорбленных чувств. Деньги, как известно, любят тишину. Не просите и не давайте советов по поводу денег. Точно так же избегайте упоминать точную стоимость каких-то вещей или озвучивать свои ценнейшие мнения по поводу трат. Если вы скажете что-то вроде «Да ты просто идиот, если это купил. Ни одна кофемашина не стоит 4000 баксов». Или «Всего 4000. Да это даром. За такую цену я бы 2 взял». Вы транслируете очень мощные, при этом вполне возможно неприятные сигналы окружающим людям. Если можно, проявляйте такт и не задавайте провокационных вопросов. Меняйте тему, если люди начинают проявлять излишнее любопытство. Деньги не просто звонкая монета. Будьте внимательны, воздерживайтесь от суждений или предположений по поводу происхождения денег собеседника, его социального статуса и того, что считается дешево, а что дорого. Секс, политика и религия. Классическое трио, не случайно собранное вместе. Держитесь подальше от этих тем, если только не хотите рискнуть, внезапно оказавшись втянутыми в очень оживленную дискуссию. Эти три темы носят исключительно личный характер, и вы с полной гарантией навлечете на себя недовольство или получите открытый отказ общаться. Дело в том, что людей обидеть очень легко, а это никогда себя не оправдывает. А если вам не очень нравится данное конкретное правило разговорного этикета, просто напоминайте себе, что задача светской беседы не в том, чтобы заставить всех согласиться с вашим мнением и исправить этот несовершенный мир. Ее цель – наладить контакт и взаимосвязь, а вот и все. Совершенно неважно, кто прав. Представьте, что к вам подходит незнакомый человек и начинает в подробностях излагать, что он думает по поводу гей-усыновления, владения оружием и Господа Всемогущего. Вам это интересно? Вряд ли. Просто не забывайте о том, что каждый раз, когда вас одолевает потребность поделиться своим мнением другим людям, в лучшем случае, оно тоже может быть неинтересным. Я совсем не хочу сказать, что вы не сможете поделиться своими, без сомнения, глубокими и потрясающими соображениями позже, когда вы узнаете собеседников получше, и когда будет подходящее время и место. А первая встреча для этого не подходит. Причина, по которой эти темы не обсуждаются, опять-таки, заключается в том, что их обсуждение предполагает близкие и доверительные отношения между собеседниками, но, возможно, такие отношения пока не сложились, поэтому подобная тема не встречает отклика. Помните, что светская беседа – легкая прелюдия, постепенно приближающая людей к заинтересованному, глубокому общению. Это не просто показная вежливость, мешающая обсудить с малознакомыми людьми увлекательные вопросы, например, о том, есть ли жизнь после смерти, или об отношении к феминизму, либо универсальному базовому доходу. Речь идет о том, чтобы подходить к более чувствительным темам, с большим вниманием и тактом. Искусство менять тему. Как вы поступаете, если другие люди настаивают на обсуждении означенных тем? Да, определенное изящество и такт тут не помешают. Испробуйте несколько маневров уклонения, чтобы изменить курс беседы, не понижая градуса дружелюбия. Для этого потребуется как минимум осознать, что предмет обсуждения может задеть чьи-то чувства, а потом принять осознанное решение не реагировать и сразу же перевести разговор на другую тему. «О, а ты раздался с тех пор, как я тебя в последний раз видел. Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь. Ну как, повеселились на Хэллоуин на прошлой неделе?» «Ну и сколько они тебе платят за труды?» «Да нормально. Знаешь, в следующем году у нас будет меньше практикантов. Жду не дождусь спокойных деньков». «Ой, ты в курсе? Она сейчас встречается с каким-то жутким типом из этих ультраправых. Совсем с ума сошла». «Да? Ну, значит, он классный. Как его зовут?» «И когда моя жена спросила мою подругу, не возражает ли та, если муж моего бойфренда тоже останется ночевать, Я сказал, что у нас на всех не хватит взбитых сливок. Ну, ты понимаешь. Да, конечно. Накормить гостей всегда головная боль. Слушай, мы здорово поболтали, но я только что вспомнил, что нужно забрать собаку из гриминг-салона. В любом случае, нет никакой необходимости активно реагировать на неподходящие высказывания. Но не нужно и категорически уклоняться от общения. Просто дайте понять, что вы услышали собеседника, проигнорируйте сказанное и быстро переведите разговор на другую тему. А даже если случится так, что вас задело чье-то замечание, почти всегда стоит его вежливо проигнорировать. Ведь если вы проглотите наживку и станете спорить, это вызовет лишь неудовольствие, потому что сердца и умы людей не так просто изменить. Действительно, если у людей имеются кардинальные разногласия, достойнее всего будет признать, что вопрос не в том, кто прав, а кто не прав, и проявить уровень своего социального интеллекта, читай «хорошего воспитания», уклонившись от спора и переведя разговор на предмет, в отношении которого имеется полное согласие. «Но я же человек прямой, что думаю, то и говорю». Вам такое приходилось слышать? А может, вы сами склонны к подобным заявлениям? А если да, вот вам немного прямоты в ответ. Такие слова – ничто иное, как неловкое оправдание. Отказ следовать общепринятым правилам общения – свойство далеко не уникальное и вполне обычное. И да, это вопрос сознательного выбора в пользу вежливости. Люди, внимательные к окружающим, обращающие внимание на ситуацию и стремящиеся к гармонии и хорошим отношениям, совсем не супермены и не делают ничего экстраординарного. И те, кто не считает нужным прилагать для этого особых усилий, тоже не интроверты, не какие-то особенные личности и вполне могут вести себя иначе. Возможно, кому-то будет неприятно это слышать, но те, кто думает иначе, просто не желают ничего делать. Ведь проще пустить все на самотек. Правда, от этого никому не лучше, поскольку подобный подход лишь позволяет утвердиться во мнении, что манеры и этикет – это нечто, с чем нужно родиться. Если они не даются естественным образом, ну что ж, тут ничего не поделаешь. Но любой способен научиться осознавать, в какой ситуации находится, и проявлять чуть больше уважения и внимания к другим людям. Правила нужно знать и соблюдать не только ради окружающих, но и ради вас самих. Тогда жизнь станет намного удобнее, проще и приятнее. Если вас еще нужно убеждать, тогда вспомните, как кто-то заявлял лично вам. «Я просто хочу сказать» или «Говорю, как есть». Ну и как вы себя ощущали? Эти люди казались вам справедливыми, мудрыми и уникальными, потому что они одни на всем белом свете способны распознавать ложь и обман под красивой оберткой обычных любезностей. Сочли вы их очень умными и храбрыми, потому что они не следовали негласным правилам? Или решили, что они просто придурки? Выводы. Хорошие манеры, социальные навыки и знания этикета делают вас симпатичным, приятным в общении человеком, умело разруливающим назревающие конфликты. Социальные навыки – вещь естественная, однако искусство ими пользоваться не всегда дается просто и легко. Сделайте своим приоритетом умение формировать атмосферу взаимного уважения, понимания и добрых намерений. Приветствия и представления имеют значение, потому что они апеллируют к человеческим потребностям в принадлежности к группе и вовлеченности. Никогда не забывайте приветствовать людей должным образом. Формально или неформально, но транслируйте аутентичность, присутствие и намерение. Всегда представляйте незнакомых людей по принципу «кто важнее», в официальных, профессиональных ситуациях. Этикет поведения в обществе исходит из принципа сведения возможных трений к минимуму. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Старайтесь не смотреть в экраны девайсов в толпе,